А вот это широкое скуластое лицо, маленькие угрюмые глаза, кривой нос. Тоже убийца? Нет. Главный инспектор Картер. Гениальный сыщик, выследивший Баллана. Да вот еще примеры. И он продолжал называть имена, давая характеристику каждому. Когда приходит полиция и находит тело неизвестного ей человека, она должна воссоздать его характер, его привычки. Все это основывается на мелочах, причем легко упустить какой-либо важный пустяк. «Хотел бы я, чтоб ты воссоздал Кьюни и уничтожил его!» — с яростью воскликнул Рекс. Джимми быстро взглянул на него. «Я пытался, но до сих пор безуспешно. При нормальных мозгах трудно проследить ход мышления анонимного шантажиста. Но Кьюпи еще непостижимее. Я уверен, что это не просто опытный шантажист. Не все письма его пишутся с целью добыть крупные суммы от несчастных жертв. И все же он убил Миллера, просто злорадствуя, какого Миллера. Из Скотланд-Ярда?» — вырвалось у Рекса против воли. На его бледном лице был написан ужас. «Ты знал его? Советовался с ним о Кьюпи?» Рекс кивнул. «Ты думаешь, он был убит за то, что дал мне совет? Как они убили его?» «Он покончил с собой. Я говорю это тебе, Рекс, по секрету. О нем узнали одно темное дело, очень его компрометирующее. Нет-нет, его убили, потому что он помог мне». Рекс вынул платок и провел им по лбу. «Я буду рад, когда завтрашний день пройдет. Хуже всего, если враг неведом. Опасность, кажется, грозящая отовсюду». Внезапно он засмеялся. «Я глуп. Но чего я боюсь, не может случиться более теперь». Джимми насторожился. «Почему? Почему теперь?» В это мгновение раздался стук в дверь, и в комнату вошли Дора и Джоанна Уолтон, решившие зайти за Рексом после театра. «Это совсем не похоже на мальчишник», — сказала Дора, окидывая комнату глазами. «Надеюсь, ты не скучал, Рекс?» Уолтон помог ей снять накидку. «Я никогда не скучаю со стариной Джимми». В его голосе не было и намека на испытанное только что волнение. «О чем вы говорили? Убийство, преступление, темы подобного рода?» — спросила Джоанна. «Мне никто не хочет помочь снять манто?» «Не беспокойтесь, Джимми». Она бросила манто на диван и подсела к столу. «Боже, как скучно!» — сказала она, глядя на бутылку вина, стоявшую на столе. «Я думала, в подобных случаях пьют шампанское. Вы давали Рексу благие советы?» «Я никогда не даю советов молодоженам или людям накануне свадьбы», — сказал Джимми. «Это не входит в круг обязанностей сыщика». Дора потянулась за фруктами, стоявшими на столе. «Открыл вам Рекс свою тайну?» Брови Джимми поднялись. «Я не знал, что у него есть тайна», — простодушно сказал он. «Он делает тайну из своего свадебного путешествия», — перебила Джоанна. «Это будет какое-то необычайное путешествие, подобно которому до сих пор еще не было». Она повернулась к брату. «Рекс, здесь ведь все свои. Скажи нам». «Клянусь, можешь клясться до тех пор, пока ты вся позеленеешь», — сказал Рекс. «Это моя личная тайна, и я поделюсь ею с моей женой, как только мы выйдем из мэрии. А теперь нам пора. Джимми, не забудь, завтрак будет подан до венчания». Джимми проводил своих гостей до входа в Холтвелл, дом, где он жил, и смотрел им вслед, пока автомобиль не исчез за углом. Повернувшись, чтобы войти в дом, он на кого-то наткнулся и, извинившись, поднялся к себе. Когда он полез в свой карман за спичками, желая зажечь сигарету, его пальцы наткнулись на что-то постороннее.